Глава 20. Добежав до пристани, Костя заметил длинный караван, ведущий к большому кораблю, состоящий из загружаемых сундуков и женщин, которых сопровождали слуги и сам Джабар-бей, видимо, руководящий эвакуацией. Предупредив местных рыбаков и торговцев, встретившихся ему на пути о надвигающейся угрозе, молодой человек удивился тому, что никто из местных жителей, находящихся здесь, не был в курсе предстоящих событий, хотя все прекрасно видели, что весь ханский гарем с имуществом в срочном порядке грузится на суда и покидает город. Однако люди продолжали заниматься своими делами, абсолютно никуда не спеша и не придавая особенного значения чужим заботам. «Неужели их никто не предупредил?» – в изумлении подумал Костя, уставившись на Джабар-бея, гордо восседающего на горцующем коне и зорко следящего исключительно за своим добром. Наездник, уверенно держащий огромного жеребца за поводья, наконец заметил пристальный взгляд со стороны и обратил внимание на стоящего неподалеку человека, буравящего его рассерженным взглядом. «Ты?» – грозно крикнул он, узнав в человеке своего соперника, и, подъехав ближе, спрыгнул с седла. «Я? Не ожидал увидеть?» Ничуть не испугавшись, ответил Костя и, махнув рукой в направлении недалеко расположенных прилавков со свежей рыбой, вокруг которых неторопливо прогуливались покупатели, выбирая товар себе на ужин, задал правителю города уместный вопрос. «Почему ты не предупредил жителей о нападении? Похоже, ты даже не пытался оповестить их о грядущем сражении этой ночью. Ты понимаешь, что их всех перебьют?» Молодой человек, разозлившись окончательно, уже откровенно перешел на крик, но его пламенная речь равнодушного собеседника, кажется, совсем не тронула. Он всего лишь поморщился, тем самым высказывая презрение и к говорившему, и заодно к предмету их разговора. «Потому что в городе немедля начнется переполох и давка, и тогда мы не сможем спокойно вывести всех из дворца. Того и гляди, чернь займется грабежом и захватит наши суда. Чего ради мне устраивать смуту ранее положенный срок? Они обо всем узнают в свое время. Но люди не смогут спастись. Они и так не смогут. Даже нам тяжко придется в бою. У Тамерлана огромные войска, и перевес сил не на нашей стороне. Мы сами вряд ли доживем до рассвета». Позиция Джабар-бея была ясна. И с его точки зрения вполне понятна. Он собирался эвакуировать в первую очередь близких ему людей, семью, а также имущество и ценности, чтобы на случай, если они с отцом не смогут отстоять город и выжить в сражении этой ночью, у его сестер и жен хана остались бы средства к существованию. Шансов на успешный исход битвы почти не было, но бежать вместе со всеми на корабле означало подвергнуть опасности и семью, потому как Тамерлана интересовал именно его соперник за власть, и он бы не успокоился, пока не настиг его. «Ладно, я понял тебя. Твое право, как поступать», — уже остывая, произнес Костя. «А я все равно сделаю, что смогу». Он развернулся, чтобы уйти, но рука его собеседника внезапно легла ему на плечо, задержав на мгновение. «Постой. Скажи, Василиса, она у тебя?» «Она пропала из мой гарем, я не нашел ее». На секунду Косте показалось, что тон его голоса изменился, превратившись из властного в обеспокоенный. Неужели его действительно волнует судьба девчонки, которую он встретил всего пару дней назад? Удивился молодой человек и тут же сам себе ответил. «Судя по всему, да. А чему я, собственно, удивляюсь? Я и сам ее знаю примерно неделю, а уже успел сильно привязаться к этой занозе с кошачьими глазами». «Да, она вернулась ко мне», — обернувшись, подтвердил он. «Я так и думал», — с грустью сказал мужчина и добавил. «Позаботься о ней». Костя кивнул, и Джабар-бей, снова вскочив на коня, возвратился к прежним делам, больше не препятствуя его действиям. Уже ближе к сумеркам Косте и Василисе удалось вывести всех, кого они смогли собрать, подальше в лес за пределы города. Для более быстрого передвижения он убедил людей брать с собой только самое необходимое, что могло бы уместиться в небольшую котомку. Неизвестно, как события станут развиваться в ближайшее время, Возможно, им придется спасаться бегством от вооруженных преследователей. Но к тому времени, когда на густые лесные заросли опустилась темная ночь, заставляя беглецов блуждать между деревьями на ощупь в полной тишине, за спиной Кости послышались недоверчивые шепотки, что было вполне ожидаемо. Ведь они шли уже довольно долго, якобы спасаясь от неминуемой гибели. Однако, вопреки уверениям их сопровождающего, в покинутом городе по-прежнему было тихо и ничего не происходило. Несмотря на предупреждение Кости, люди нагрузили себя под завязку, ожидая, что сюда они больше не вернутся. А значит, надо брать с собой максимальное количество вещей и заодно увешать тюками своих подрастающих детей. Именно поэтому вся колонна переселенцев двигалась очень медленно и, по сути, от прежнего обиталища отошла недалеко. Кто-то озвучил общие мысли первым. «А может, зря мы бросили дома? Девчонки, чего ж мы так всполошились-то? Не верю я, что на нас нападут. У Кек сотню лет стоит, и никому до сей поры не нать. Тут еще моя бабка жила». Это была соседка Марфы, жуткая паникерша и очень шумная особа. Костя ее запомнил, и как только услышал первые призывы вернуться, даже не сомневался, что они исходят от нее. «А ну, цыть, Фроська!» — рявкнула на нее Марфа. «Я б тебя могла и вовсе там оставить. Не заставляй меня жалеть о том, что взяла». «Да кто он такой вообще?» Продолжила конючить соседка, видимо, устав тащить на себе все свои пожитки. «Слухаем, не знаем кого. Я хочу вернуться». Недовольство жителей заметно возрастало, и ей потихоньку стали вторить и другие голоса. Вскоре на поляне, где они устроили небольшой привал, образовался настоящий галдеж из спорящих между собой, отчего у Кости начинала раскалываться голова. «Так, хватит!» — крикнул он, и голоса затихли, устремив все внимание на молодого человека во главе группы, который вышел на середину поляны, чтобы его еще и видели все присутствующие. «Не думал, что будет так сложно», — вздохнул он перед тем, как обратиться к людям, верившим ему своей жизни. «Я никого не держу. Вы вправе вернуться, и я не буду уговаривать вас остаться со мной. Но тогда этой ночью вы умрете». Кто-то в толпе ахнул в испуге, посчитав его предупреждение угрозой. «Я не стараюсь запугать вас. Я лишь пытаюсь дать шанс на спасение». Среди людей снова послышались шепотки, и Костя поспешил их успокоить. «Если не верите мне, то завтра же утром можете возвратиться обратно к себе домой. Но проведите эту ночь здесь, я прошу». Он замолчал, ожидая реакции на свои слова. Однако и люди тоже молчали, осмысливая сказанное и решая, как поступить. Внезапно молодой человек почувствовал теплую ладонь, которая ласково обняла его пальцы и крепко сжала в своих. Это была Василиса. Ее легкая и незаметная поддержка оказала на него сильное воздействие, и он еще больше уверился в своей правоте. Тишину снова нарушила Фроська. «А я думаю, так и брешет он!» Не унималась она. «Ежели не держит никто, то пойду я восвояси и вам советую. Мне еще курей кормить». Женщина не успела закончить фразу, как со стороны покинутого ими города послышался оглушающий шум, лязг металла и громкие крики. На Укек напали. Издали виднелись языки пламени поджигаемых домов. Судя по грохоту, что-то рушилось и ломалось. Кто-то из рядом стоящих с Костей взрослых перекрестился в темноте лесной чащи и начал молиться. Некоторые дети разрыдались от страха, а матери стали их успокаивать. Настырная соседка Марфы завыла от ужаса и бросилась на утек, прихватив двух малолетних детей. Костя понимал, в каком состоянии сейчас находятся все эти люди, за одну ночь оставшиеся без крова и пропитания. Но он искренне надеялся на то, что сможет хотя бы спасти им жизнь. А дальше? Дальше он не представлял, что ему делать. Он сомневался, что дворец хана продержится длительное время. Сам город не был укреплен совсем и не предназначался для обороны, поэтому враги захватят его легко. А вот дворец, возможно, немногочисленные отряды Тахтамыша и будут защищать его до последнего, но без подмоги у него нет никаких шансов. «Осада продлится недолго», — подтвердил его опасение таинственный подселенец. «У Тамерлана гораздо больше людей. Они разгромят Тахтамыша быстро. Ты обещал, что мы спасем хотя бы мирных жителей». «Я помню». «Тогда что мне нужно делать? Говори», — настаивал Костя. Но, несмотря на нервозное состояние своего сосуда, голос напротив был спокоен и рассудителен, как, впрочем, и в любой ситуации из тех, что им удавалось преодолевать вместе. «Посмотри налево и вверх. Что ты видишь?» Молодой человек поднял глаза в направлении, указываемом его невидимым собеседником, и уставился на вершины деревьев, коих в лесу было множество, но ничего примечательного они из себя не представляли. «Может, хватит играть в игры? Что я должен тут увидеть?» «Выше!» – терпеливо повторил голос, разговаривая с капризным учеником и, дождавшись, когда он его послушается, наконец объяснил. «Видишь вон ту гору, что возвышается над Укеком? Местные зовут ее Каланча». Костя внимательно осмотрел огромный массив горы, который очень удачно закрывал город от ветров, создавая вполне комфортную погоду на побережье реки, где он располагался. Но сейчас, на фоне темного звездного неба, высокая гора, нависающая над ним, и в самом деле выглядела устрашающе. Поросшая густым лесом, она казалась почти черной, будто большое лохматое чудовище задремало в ожидании пробуждения. «Вижу», — отозвался Костя. «Мне нужно, чтобы ты добрался до ее вершины, и чем раньше, тем лучше. Это в твоих интересах». «Зачем это?» — в изумлении почесал затылок молодой человек. «Либо делай, что я говорю. Либо...» «Хорошо, хорошо, я понял», — вздохнул Костя, соглашаясь на все, что предлагает ему дух колодца, потому что ранее он сам попросил у него помощи, обещая при этом не задавать лишних вопросов. Предупредив оставшихся на его попечении жителей и оставив Василису за главную, молодой человек, не теряя времени, поспешил выполнять поручение. Сначала при подъеме склон Каланчи казался пологим, но с каждым новым десятком метров он становился все круче, отчего идти дальше приходилось уже с большим трудом. Где-то получалось взбираться, подтягиваясь исключительно с помощью ветвей и стволов деревьев, где-то хвататься за камни и выступы, благо опыт такого туризма у него уже был, и сложное восхождение на вершину горы даже в темноте молодого человека совсем не пугало. Он целенаправленно шел к цели, как делал это всегда. Правда, зачем ему необходимо было совершать такой длительный путь, он не знал. Пока не знал, но очень надеялся, что скоро выяснит это. Костя не считал, сколько прошло времени, однако к тому моменту, как он добрался до самой верхней точки, представляющей из себя голый бугор, поросший травой, одежда его сильно поизносилась. Все потому, что в самом начале пути балахон, в котором он бежал из дворца, стал сильно мешать карабкаться по камням через кусты и деревья. Длинные полы накидки цеплялись за ветки и сучья, и Костя скинул ее сразу. А вот туника, с ней пришлось повозиться. Часть ткани он просто оторвал, чтобы не путалась между ног. В итоге наверх молодой человек взобрался сильно потрепанным. Однако, отдышавшись и осмотревшись вокруг, Костя оценил, какой потрясающий и величественный вид открывался отсюда. Город Укек представал перед ним во всей своей красе, как на ладони, и в другое время Костя восхитился бы местным ночным пейзажем с высоты птичьего полета, но сейчас это было кошмарное зрелище. От некогда красивого города с богатыми домами, мечетями и собственным дворцом поднимался густой черный дым. Город горел. И яркие языки пламени выпускали далеко в небо столбы искр. «О боже!» – ошеломленно прошептал Костя, не веря своим глазам. «В это время суток город уже пал», – сообщил ему голос. «Тамерлан победил, захватил власть и перебил оставшихся воинов Тахтамыша вместе с самим правителем. Что будет потом?» – не в силах оторвать глаз от все новых появляющихся костров, – спросил Костя. «Они зачистят территорию и годных заберут в рабство». «Тогда для чего ты отправил меня сюда? Посмотреть на гибель города?» – воскликнул молодой человек. «Я думал, мы сможем остановить их. Но если это в любом случае произойдет, то Слушай меня внимательно и делай, что я говорю». Ничуть не обидевшись на претензии, перебил его голос. Костя мгновенно замолчал и перестал спорить. «Сядь» и опусти ладони на землю. «А что дальше?» – нетерпеливо спросил сосуд загадочного существа, дающего распоряжение, выполнив все его условия. «Остальное я сделаю сам». Через мгновение Костя почувствовал, как по коже его побежали мурашки, медленно, но настойчиво поднимая волоски по всему телу дыбом. Воздух вокруг стал разряженным и наэлектризованным до предела, а сквозь руки, крепко вцепившись в землю, стал проходить сток. Он не знал точно, как это правильно назвать, но ощущал себя плотным сгустком энергии, который в данный момент питал вершину огромной горы, словно гигантская батарейка. А потом случилось нечто странное. Гора задрожала и затряслась от мощных толчков откуда-то изнутри. На секунду Косте даже показалось, что он собственноручно, не ведая как, разбудил какое-то мощное неуправляемое чудовище, спавшее до сих пор в его глубинах, и в панике прижал ладони к земле еще плотнее, желая усыпить его обратно. Но вместо ожидаемого эффекта гора напротив раздражалась только сильнее, поглощая импульсы, исходящие от того, кто ее оседлал. Со склона под кости вдруг стали осыпаться камни и с раскатистым шумом лететь вниз, набирая скорость и превращаясь во внушительный оползень, вырывающий клочьями землю за собой и поднимающий клубы пыли. От оглушающего рокота, сотрясающего гору, хотелось заткнуть уши, но он не мог этого сделать. Неведомая сила словно парализовала его, заставляя держать руки на земле и продолжая перекачивать в нее ток от неизвестного источника, находящегося у него внутри. Он наблюдал свысока, как мощная волна булыжников и обломков скальной породы, перемешанной с растительностью, прежде покрывавшей местный ландшафт, ринулась вниз в сторону города, ломая и снося любые преграды на своем пути. Прошло каких-то несколько мгновений, и она накрыла пылающий укек толстым слоем земли, камней и измолотыми в труху деревьями. А потом все стихло. О недавней катастрофе напоминал только плотный слой пыли, нависающий над низиной, из-за которой ничего не было видно. Сердце Кости бешено стучало, и сейчас, в наступившей тишине, он отчетливо услышал его стук и свое сбивчивое дыхание. «Это сделал ты?» – осмелился прошептать он, боясь лишний раз пошевелиться. «Это сделали мы», – последовал ответ от неизвестного существа в его голове, который, судя по всему, не собирался брать ответственность за содеянное только на себя. «Но как?» – ошарашенно воскликнул Костя. «До сих пор ты не говорил мне, что можешь сотворить такое. Я думал, для твоих трюков тебе нужны...» Он замер, чуть не подавившись собственными словами. «Постой, я, кажется, понял». До Кости постепенно стал доходить весь глобальный замысел его таинственного подселенца. «Тебе с самого начала нужны были жертвы». «Верно», — согласился голос, не пытаясь больше увиливать от неудобных вопросов. «Кровавая бойня в городе вернула мне утраченные силы, а твоя помощь в погребении под обломками еще и их захватчиков удвоила мою жатву. Все сложилось как нельзя лучше. Я доволен результатом». Еще с минуту Костя приходил в себя от услышанного, а затем обреченно схватился за голову, не в силах поверить в то, что натворил. «Боже мой, какой же я болван! Это же я виноват в гибели целого города! Из-за меня теперь все разрушено и засыпано толстым слоем земли. А люди? Они похоронены там заживо, а я стал убийцей, и все потому, что поверил тебе. Я никогда не лгал о своих намерениях. Каждый из нас получил, что хотел. Твоей целью было спасти мирных жителей от завоевателей, а моей – вернуть утраченное могущество». «Не волнуйся, все твои подопечные живы, и тебя по возвращении назовут героем», — резонно заметил голос. «Никакой я не герой. Я доверчивый идиот, которым ты легко манипулировал», — устало вздохнул молодой человек, полностью разочаровавшись в себе. «Ты знал обо всем заранее. Так ведь? Вот почему отправил нас именно в этот год и привел в город, который нынешней ночью должен был быть стерт с лица земли навсегда. Ведь это же самое ближайшее место от старого колодца, куда бы мы с Василисой смогли добраться самостоятельно, и самое большое массовое убийство за все последующие века. И все эти хитроумные ухищрения нужны были только за тем, чтобы пополнить свои силы новыми жертвами? Верно, снова подтвердил голос, не испытывая никаких мук совести. Костя закрыл лицо руками, застонав. А я, дурак, еще уговаривал тебя помочь мне, даже не подозревая, что всего лишь следую твоему заранее составленному плану. Как бы ты поступил, если бы я бросил людей в городе на произвол судьбы и просто сбежал? Я получил бы чуть меньше жертв, чем планировал, но такое вряд ли возможно. Ты же не бросил Василису, когда она была при смерти, а пришел ко мне, чтобы спасти, значит, не способен оставить и этих людей умирать. Ах да, я и забыл, насколько твой разум гениален и изобретателен. Тогда ее самоубийство тоже было манипуляцией, чтобы заключить со мной сделку, и все это должно было привести нас сюда ради твоих корыстных целей. Я прав? Приму слова о своей гениальности за комплимент и замечу, что не вижу оснований для претензий с твоей стороны», возразил голос, которому уже стало надоедать откровенное нытье его сосуда. «Вы оба живы. Ты спас мирных жителей, избавив их от рабства или смерти. Не забывай, без тебя они были бы уже мертвы. А теперь я могу вернуть вас домой». «Да неужели? Камни вдруг заработали именно сейчас? Какое совпадение! Когда успело наступить то самое время, которого мы ждали, или это были очередные уловки в стремлении задержать нас тут?» С сомнением спросил Костя, уже не веря ни единому слову своего коварного подселенца. «Камни работают с помощью ключа, который ты носишь на шее и называешь амулетом. Но им нужна энергия для скачка во времени. Чтобы перенести вас сюда, я потратил почти все, что у меня оставалось. А сейчас восполнил силы с лихвой, благодаря тебе. Так что можешь брать свою подружку и отправляться в обратно». Решив больше не тратить драгоценное время на бесполезные разговоры, Костя молча поднялся с вершины полуразрушенной горы и побрел тем же путем, каким взбирался сюда. К тому времени, когда он спустился вниз, уже стало светать. Пыль рассеялась, и первые солнечные лучики коснулись места погребения еще вчера цветущего золота ордынского города Укек. Сейчас здесь были только развалины, засыпанные толстым слоем обломков горной породы. Не осталось ни одного целого дома. Они были либо сожжены, либо разрушены землетрясением, ко всему прочему еще и засыпаны землей. «Ты не ранен?» – воскликнула Василиса, бросившись к молодому человеку, вышедшему из чащи леса на поляну, где столпились теперь уже бездомные жители города. «Я боялась, ты попал под оползень. Ты пошел к горе, а потом земля задрожала, мы услышали грохот и увидели, как она ни с того ни с сего обрушилась. А после?» – девушка обратила внимание на удрученный вид своего друга и осторожно поинтересовалась. «С тобой все в порядке?» Костя лишь кивнул в ответ, но ничего не сказал. Заподозрив неладное, она бережно обняла его лицо ладонями и заставила посмотреть на себя в упор. «Скажи мне правду. Я же вижу, что...» Она замолчала, завороженно его рассматривая, при этом уточнив. «А что с твоими глазами?» «Что?» — глухо переспросил Костя. «Они как будто светятся». Изумленно прошептала Василиса, внимательно вглядываясь в голубые радужки глаз молодого человека, излучающих мягкое, похожее на светлячков в темноте, сияние. Он взял ее руки в свои и произнес, словно бы оправдываясь. Речь его казалась сбивчивой и сумбурной, его явно мучили другие мысли и не о цвете своих глаз. «Это я. Все случилось из-за меня. Город разрушен, и все, кто там был, погибли. Я сожалею, но по-другому не смог бы вас защитить. Всех бы убили». «О чем ты? Я не понимаю». «О том, что землетрясение с оползнем устроил я. За этим я ходил на гору. Вернее, не совсем я, а тот, кто живет во мне. Это дух колодца». Пораженная его словами девушка так и застыла на месте с раскрытым ртом, не зная, как реагировать на подобную новость. «Но разве ж под силом простому человеку такое действо? Ты что ли колдун? В недоумении спросила подошедшая Марфа, случайно услышавшая его странное признание. «Нет, все не так. Я не...» — попытался объяснить Костя, чтобы не пугать собравшихся вокруг него людей, но не успел. Выпущенная неизвестным лучником стрела, внезапно со свистом пронзившая его тело, помешала ему. Клиновидный наконечник, войдя в спину молодого человека, проткнул его грудную клетку насквозь и вынырнул с другой стороны, блеснув кровавым металлическим острием. Василиса в ужасе закричала, а избежавшие страшной участи жители в панике стали разбегаться кто куда, прихватив детей и котомки со своими пожитками. «Умри, Кощей!» – прогремел грозный возглас Джабарбея, появившегося из леса на своем жеребце со стороны разрушенного города. Истерзанный в бою, он по-прежнему крепко держал лук в опытных руках, целясь в своего ненавистного противника, пыхтя и раздувая ноздри от злости. Выстрел пришелся в самое сердце и должен был неминуемо сразить врага на повал, но он даже не шелохнулся. Вместо ожидаемой мгновенной смерти молодой человек с пробитой грудью и торчащей из нее стрелой медленно повернулся к всаднику, рядом с которым заметил еще нескольких таких же потрепанных и вооруженных, как их предводитель. «Не зря я преследовал тебя», — продолжал свою обличительную речь Джабарбей. «Тебе нельзя было доверять. Я нутром чуял, что ты не просто так проник в мой город. Ты явился сюда, дабы уничтожить его. Таков был твой замысел изначально. Отвечай, шайтаново отродье». Судя по всему, Джабарбей слышал признание Кости и сейчас еле сдерживал намерение нашпиговать своего противника стрелами, потому как, очевидно, одной тому оказалось мало. На лице живучего мерзавца даже мускул не дрогнул, когда он пристально взглянул на наездника гнедого жеребца и спокойно произнес: «Мне жаль, но другого выхода не было. Город был обречен». «Ты лжешь! Я не верю тебе! Это ты привел войско Тамерлана и обрушил гору с помощью черный китайский порошок. Ты наперед все подстроил и лишил меня всего. Будь ты проклят!» Злобно закричал Джабарбей, не желая ничего слушать. И Костя больше не стал ничего доказывать, считая свои попытки оправдаться бесполезной тратой времени. На глазах своего соперника, яростно поливающего его бранными словами и обвинениями, он обломил острый наконечник стрелы, торчащий из груди, и вытащил ее полностью из тела, только слегка поморщившись, после чего рана сразу перестала кровоточить. «Да кто ты такой?» – не веря своим глазам, в изумлении воскликнул Джабарбей. «Бессмертный колдун, посланный князем расквитаться с ханом Золотой Орды?» – продолжал допытываться он, и, не дожидаясь ответа, снова натянул лук, целясь уже в голову молодого человека, упорно не желающего умирать. «Коли так, то я очищу землю от слуги шайтана навеки!» Ничуть не сомневаясь в праведности своей великой миссии, всадник выпустил новую стрелу, и со скоростью пули, рассекая воздух, она устремилась вперед, намереваясь прошить насквозь глазницу жертвы, не успевшей даже моргнуть перед смертью. Однако произошло неожиданное. Острие метко направленного оружия за долю секунды до достижения цели оказалось перехваченным. Костя в мгновение ока поймал стрелу прямо перед своим лицом, ухватив за древо, а затем легким движением переломив пополам, отбросил в сторону. На этот раз он грозно уставился на нападавшего. При этом глаза его ярко засияли голубым пламенем. «Чего вы ждете? Стреляйте!» Надрываясь в панике, заорал Джабарбей своим людям, вооруженным луками и стрелами, теперь понимая, что имеет дело совсем не с человеком, а с каким-то потусторонним существом, лишь похожим на него. Остальные воины мигом подчинились команде и натянули тетивы. Но выстрелить не успели, так как в то же мгновение были сброшены со своих жеребцов на землю одним движением руки чужака с горящими голубыми глазами, прочертившего в воздухе небольшую дугу. Словно невидимый ветер с легкостью снес крупных тяжелых мужчин с седел и разбросал по поляне. Бравые солдаты хана даже не сразу осознали случившееся, но обнаружив, что источником неведомой силы является именно этот чужак, с дикими воплями повскакивали с земли и в ужасе разбежались в разные стороны, оглашая округу криками о пришествии шайтана. Медленно приблизившись к единственному оставшемуся на траве поверженному противнику, молодой человек серьезно произнес, глядя на него сверху вниз: «Я не трону тебя, но и ты не станешь преследовать ни нас, ни уцелевших жителей города. Ты понял меня?» Перепуганный насмерть Джабар-бей кивнул, и, удовлетворившись ответом, Костя развернулся и пошел прочь, попутно ухватив за руку остолбеневшую Василису. Он больше не оглядывался. Там за его спиной не осталось ничего, что удерживало бы его в этом месте. Все, чего он хотел, это вернуться домой. Теперь, точно зная, куда им нужно идти, словно в его голове включился навигатор, ведущий обратно к таинственным камням.